Великий ростовщик. Слоенов был маленький, кругленький шкет, весь какой-то сдобный, лоснящийся. Даже улыбался он как-то сладко, аппетитно. Больше всего он был похож на сытого, довольного паучка. Откуда пришел Слоенов в Шкиду, никто даже не полюбопытствовал. Да и пришел он как-то по-паучьи, вполз тихонько, осторожненько, и никто его не заметил. Пришел Слоенов во время обеда, сел на скамейку за стол и стал обнюхиваться. Оглядел соседей и вступил в разговор. «А что, вас плохо кормят?» «Плохо, одной картошкой живем». «Здорово! И больше ничего? А тебе что еще надо, котлеток?» «Хорошо, что картошка есть, это, братцы, случайно запаслись, в других школах и того хуже». Слоенов подумал и притих. Дежурный с важностью внес на деревянном щите хлеб. За ним вошел, солидно помахивая ключом, староста Янкель. Он уже 2 недели исправно работал на новом посту и вполне освоился со своими обязанностями. «Опять пасмухи дают», — тоскливо процедил Савушка, вечно голодный, озлобленный новичок из второго отделения. Но осекся под укоризненным взглядом халдея со шкица. Однако настроение подавленности передалось и двум соседям Савушке, таким же нытиком, как и он сам. Кузя и Коренев вечно ходили озабоченные приисканием пищи, и это сблизило их. Они стали сламщиками. Слоенов приглядывался к тройке скулящих, но и сам деликатно молчал. Новичку еще не подобало вмешиваться в семейные разговоры шкицев. Янкель обошел 2 стола, презрительно швыряя пайки шкицам и удивляясь в душе, как это можно так жадно смотреть на хлеб. Сам Янкель чувствовал в полной равнодушии к черствому ломтю, возможно потому, что у него на кухне в столе лежала солидная краюха в 2 фунта, оставшаяся от развешивания. «Янкель, дай горбушку!» — жалобно заскулил Кузя. «Пойди к черту!» — обрезал его Черных. Горбушки лежали отдельно для старшего класса. Розданные пайки исчезали моментально. Только Слоенов не ел своего хлеба. Он равнодушно отложил его в сторону и лениво похлебывал суп. «Ты что же хлеб-то не ешь?» — спросил его Кузя с жадностью, поглядывая на соблазнительную осьмушку. «Неохота!» — также равнодушно ответил Слоенов. «Дай мне, я съем!» — оживился Кузя. Но Слоенов уже прятал хлеб в карман. «Я его сам на уроке заверну». Кузя надулся и замолчал. Когда все именуемое супом было съедено, принесли 2-е. Это была жареная картошка. Липкий слащавый запах разнесся по столовой. Шкицы понюхали воздух и приуныли. Опять с тюленьим жиром. Да скоро ли он кончится, в глотку уже не лезет. Однако трудно проглотить только первую картофелину. Потом вкус тюленя притупляется и едят картошку уже без отвращения, стараясь как можно плотнее набить животы. Этот тюленьий жир был гордостью Викниксора, и когда ребята возмущались, он начинал поучать. «Зря, ребята, бузите. Это еще хорошо, что у нас есть тюленьий жир. В других домах и этого нет. А совершенно без жиру жить нельзя». «Истинно с жиру бесится», — острил японец с печальной гримасой, поглядывая на миску с картошкой. Вид картошки был соблазнителен, но приторный привкус отбивал всякий аппетит. Ёшка минуту боролся, наконец отвращение осилило голод, и, подцепив картошку на вилку, он со злоблением запустил ею по столу. Желтенький шарик покатился по клеенке, оставляя на ней жирный след, и влип в лоб горбушки, увлекшемуся обедом. Громкий хохот заставил встрепенуться со шкица. Он обернулся, минуту искал глазами виновника, увидел утирающуюся горбушку, перевел взгляд на японца и коротко приказал: «За дверь!» «За что же, дядя Саша?» — попробовал протестовать японец. Но дядя Саша уже вынимал карандаш и записную книжку, куда записывал замечания. «Ну и вали, записывай, халдей!» Ёшка вышел из столовой. Кончился обед, а Кузя все никак не мог забыть осьмушку хлеба в кармане Слоенова. Он не отходил от него ни на шаг. Когда стали подниматься по лестнице наверх в классы, Слоенов вдруг остановил Кузю. «Знаешь что?» «Что?» — насторожился Кузя. «Я тебе дам свою пайку хлеба сейчас, а за вечерним чаем ты мне отдашь свою». «Ишь ты, гулевой, за вечерним чаем хлеба по 4 дают, а ты мне сейчас осьмушку всучиваешь». Слоенов сразу переменил тон. «Ну, как хочешь, я ведь не заставляю». И опять засунул в карман вынутый было кусок хлеба. Кузя минуту стоял в нерешительности. Благоразумие подсказывало ему: «Не бери, будет хуже». Но голод был сильнее благоразумия, и голод победил. «Давай, черт с тобой!» — закричал Кузя, видя, как слоен сворачивает в зал. Тот сразу вернулся и сунул осьмушку в протянутую руку, уже независимо проговорил: «Значит, ты мне должен четверку за чаем». Кузя хотел вернуть злосчастный хлеб, но зубы уже впились в мякиш.